Алло. Ну-ну. Здравствуйте, Валентина Петровна. Чего это ночью звонишь? Еще вечер. Уже ночь. 11 часов, это еще детское время. Не 11, а 12. Какой 12? 23:04 сейчас. Валентина Петровна. Ну и чего тебе нужно? Как дела у вас? Да никак. Вы меня узнали, нет? Нет. Я ШЗ и 218. Ты же сегодня звонил. Да, звонил, узнали, да? Ну и что тебе по 3 раза в день стал звонить? Потому что я не могу насытиться вашим голосом. Да ну, мозги мне парить. А почему вы сегодня сбросили? А? Почему вы сегодня сбросили? Чего сбросила? Телефон. А сколько можно болтать? Как целый час болтал? Вы говорите, потому что я ёбнулся. Да? Ну, раз говоришь 42-45 на улице температура, то, конечно, ёбнулся. А, помните, значит, да? Помню. Вот сейчас... 45 градусов, говоришь, жары на улице, а люди должны умирать при такой температуре. Утром вот было, а сейчас холодно. Да, утром 45 было. Ну, часиков в 10, в 11, вот так. Угу. Было вот 42, я видел. Да что ты? Да. У тебя галлюцинация. Нет, у меня галлюцинации нет. Есть. Нету. Такое в июле даже такой температуры не будет. В июле даже? Чё несёшь-то? Я прогноз погоды за неделю читаю. Чё несёшь-то? Ну так в июле-то это в июле. А сегодня... Так жить надо, а ты говоришь, что сегодня. Ну так сегодня-то апрель. А? Сегодня апрель. Ну и что? Ну как, ну и что? Жарко. Ну и передали, какая температура. Вся Москва знает, какая. Сегодня жарко. 19 градусов. У меня вчера 14. Сегодня жарко было. 19 было. А к вечеру 14. 19 это в тени, а на солнце 42. Выйди напротив Пятерочки. Двигается лента, сообщается число. И температура. Вот, пройдись. Я лучше знаю, какая температура. Вот пройдись напротив Пятерочки. Переходить дорогу не надо. Видно, как работает лента, которая извещает сегодняшнее число, сегодняшнюю температуру. Вот пройдись и посмотри. А вы вот подойдите к моему окну и посмотрите температуру. А может быть, я был пьяный, и было 22, а я увидел 42. О, вот. Мы же пьем постоянно. А, пьянчушка. Ну да, ну не обзывайте меня. Ну, ты сам сказал, что я пьяница. Нет, я сказал, я пью, но не пьяненько. Ну, ты сказал, запой у тебя самый настоящий. Каждый день пьешь, и помногу пьешь, сам признаешься. Ну да, но пьяница это обидно. Чего ж обидно, если ты и есть пьяница? Ну, я не пьяница, я россиянин. А? Я россиянин. Ты чё тут, я в России самый алкаш. Ну вот я и есть россиянин. Вот, самый алкаш. Вот россияне пьют, а русские не пьют, да? Какая разница, россияне, русские, это одно и то же. Ну как же, россиянином может быть азербайджанец, грузин. Правильно? Правильно. Чего нам кости перемывать? Кто такой есть, такой и будет. Завтра какая температура у нас будет? Откуда я знаю? На завтра не читала. Я завтра специально посмотрю, вот, сколько будет, позвоню вам и скажу. Я сама, вон у меня таблица рядом, напротив Пятерочки, таблица ходит, двигается и все сообщает. Если завтра... Температуру сообщает и число сообщает. Если у меня завтра будет опять 40 градусов, то значит градусник ёбнулся, да? Нет, скорее всего ты, а не градусник. Ну что, я не могу отличить 2 от 4, что ли? Наверное, с пьяной не различишь. Ну, не знаю. Я вроде бы не особо пьяный утром был. Утром у меня похмелье было. Вы-то не пьете там, нет? Нет, я не пьющий. А то из дома не выходите, там затихарились что-то. Только сейчас на улице была, пришла. Поздно так, а если маньяк? Чего ж поздно, 10 часов. Я в 10 пришла. А вы говорите 12. Сейчас не знаю сколько, но я пришла в 10. Сейчас 23:10. А 11, значит, сейчас. Да, начало. Час назад я пришла. И что делали на улице? Гуляла. Да, если бы я бы вас в машину закинул и увез бы. Да что ты? Не боитесь? А? Да нет, ты бы стал закидывать, а я бы стала караул кричать. Люди прибежали бы. А я бы сзади дубинкой. И номер машины бы записали. А я бы сзади бы машинкой, этой, дубинкой бы, хоп, и в машинку. Ну что ж ты, с дубинкой ездишь, а если милиция обыск в машине сделает, а у тебя дубинка? А дубинка не запрещена. Запрещена, это холодное оружие. Дубинка? Дубинка это холодное оружие. У меня резиновая, милицейская. Вот, тем более, скажем. Зачем ты не милиционер? Зачем она тебе? Значит, убатит, собрался кого-то. Я вас по хребту и в машину. Да. Не боитесь? Да я вечером не выхожу, а днем хуй ты меня схватишь. А что, а вы себя считаете защищенным? Ну, он народ. А народ-то и не защитит. Ой, еще как защитит-то. Нет, защитит. А меня... Милицию вызовет. Меня... Все ходят с этим, с телефоном, под мышкой у всех телефон, и тут же милицию вызовут. Меня весь район боится. Да ну, у тебя что, на спине написано, что тебя боятся-то? Я ведь вор в законе, я держу все лавки, все магазины в нашем районе. А я знаю, я прочитала про воров в законе, что они... Никогда в жизни в своем районе людей не трогают. А я трогаю. Это закон, если нарушат, его уебут, блядь. Сами воры уебут, если он нарушит хоть один пункт вора в законе. Вот в своем районе, а уже в доме говорить нечего, не трогать никого. А я имею право трогать. Такой закон для воров в законе. А я... Это я читала. Вы просто мне надоели, я вас могу трогать. Да что ты? Да. Значит, ты не вор в законе, раз нарушаешь закон воровской. Ну, а если вы, это, сумасшедший, я же не могу поделать с этим ничего. Ты пока еще не сумасшедший. А я... С таким, как ты, и сойдешь, блядь. Я свой район должен очищать. От кого? От всяких сумасшедших старух, русланчиков разных. Ну что ты? Да. Если у тебя ебаная в рот, на одну копейку нет столько ума, сколько у него, блядь. У Руслана? Ты его, блядь, так его не стоишь, паскуда ебучая, грязная тварь. Руслан, что ли? Валентина.